Но взялся я железно. Начальство, конечно, довольно. Молодец, говорят, что за ум взялся. Блатные посмеиваются. Насколько волка хватит? Волк он и есть волк. Выпустили меня час в час. Начальник было хлопотал, чтобы досрочно. Но куда там, рецидивист? А о том, что уже другой в деле, не сказано. Иные ведь и прикидываются, чтобы на волю скорее выйти. 25 лет мне. Буду новую жизнь начинать. Что будет, то будет. К старому возврата нет. И понять не могу, как только я мог. Чай готов. Ермак вскочил и налил всем по чашке. Выпили чай и легли спать. На этот раз Санди уснул. Глава 12. Твой отец был герой. Похоронили бедную Гертруду Ивановну. Ермак все ждал, не явится ли отец, но Станислав Львович не явился. Неожиданно похороны оказались такими многолюдными, словно хоронили заслуженного деятеля. И Ермак никогда не узнал, что пришли почтить его. Пришла чуть не вся школа, и учителя, и ребята. Пришли сотрудники гостиницы, где работала Гертруда Ивановна, жители Пушечной улицы и соседних кварталов, и, конечно, все соседи. Тело Гертруды Ивановны сначала привезли на грузовике во двор дома, где она родилась и прожила свою незадачливую жизнь. Бегала остриженная наголо по двору, ходила в школу, познакомилась со Стасиком, вышла замуж, родила сына, похоронила труженицу-мать. Пережила огромное горе, когда бросил муж. Соседки помнят, что она тогда месяц не причесывалась, как завязала голову какой-то тряпкой, так и ходила. Пережила радость его возвращения, но она уже пила. И вот теперь привезли то, что от нее осталось – проститься. Соседки подняли плач, больше те, кто ее осуждал, требовал отобрать Ермака. Русский человек отходчив, о мертвых не говорят плохо. Шофер торопил. Грузовик разрешили взять всего на час, ему ехать в дальний рейс. Посадили возле гроба заплаканного, казавшегося еще тщедушней Ермака, и тронулись в последний путь гораздо быстрее, чем положено в подобных обстоятельствах. Все запыхались и ругали шофера. Санди шел с мамой и Атой. Рядом шагал сумрачный баблак, не сводивший взгляда с Ермака. Что-то его в нем поражало. Позади шли соседи и рассуждали о том, как мог в такой семье мать-алкоголик, отец-тунеядец, слизняк, у таких родителей вырасти мальчик, добрый и ясный, стойкий козлу. Удивлялись, почему иногда в хороших трудовых семьях вырастает хулиган, бездельник, а то и хуже. Приводили примеры. Потом окончательно запыхались и замолчали. На кладбище подвыпивший швейцар гостиницы порывался сказать речь, но его оттаскивали назад, и он, обиженный, ушел. Зарыли гроб в землю, забросали землей и пошли назад. Глафира Егоровна от имени соседей пригласила Викторию Александровну на поминки. Все, как полагается, честь по чести в складчину. Виктория Александровна не смогла отказаться. Помянула покойную рюмкой как гора, кутьей, блином и простилась. Ермак вышел их проводить. Виктория крепко его поцеловала. Договорились, что завтра он придет. Ата была молчалива и подавлена. На ней было новое платье, сшитое Викторией Александровной, светло-синий в крапинку плащ и кожаная панамка. Всякий, взглянув на нее, невольно думал, какая славная девушка, но, приглядевшись, отмечал, только какая-то странная, и долго не мог понять, в чем странность. Странность была в том, что Ата все еще не научилась смотреть. Прощаясь с братом, она вдруг сказала: «Ермак, я останусь с тобой, можно?» И бросилась к Виктории Александровне. «Тетя Вика, мне у вас очень хорошо. Не сочтите меня неблагодарной. Но ведь он теперь один. Почему нам не жить вместе, когда их нет больше?»